Свадьба. В доме Клавдии Карнауховой, Глаши, светопреставление. Хозяйка носилась по избе, рождая ветры и вихри. Пригласила соседок, которые жарили-парили. Среди стрепух была бывшая жена деда Титыча, Евдокия Васильевна Широкая, пышнотелая, дебелая, со смешливым мягким характером. Она умела отменно по-своему заводить кулагу. Кулага — гуща, завара, постное лакомое блюдо, очень любимое, особенно детьми. Ржаная мука и солод, приготовленные особым способом, способ ее приготовления — семейная тайна. Кулагу могла завести и сама Глаша. Но она ревниво знала, что никто лучше Широчихи это блюдо доспеть не может. Среди печений были шаньги картовные, капустные, творожные, тарки, пирожки с ягодами, пельмени, котлеты с разными добавками. Приготовлено много мясных катышков для супов, которые в столовых называют фрикадельками. Картошка в разных видах, и жареная, и толченая, и тушеная, и в мундирах для селедки. Грибы трех видов. Глаше особенно удавались соления груздей. С матерью целыми днями околачивался ее недоделок Киря, которого женщины называли поваренком, доверяли ему чистить картошку. Очистки у него получались толстыми, но парень старался, высунув язык, чистил долго и к матери не приставал с разными пустяками. По настоятельной просьбе Василия к началу торжества пришла костелянша детдома Каткова. Она скромно села у двери. Вид у нее был очень грустный. Хозяйка дома, Глаша, с ней даже не поздоровалась, сделала вид, что не заметила, носила мимо Катковой суховеи. Начали собираться гости. Вскоре стало людно и душно. Говорили, курили едкий самосад, махорку. Посаженный отец, проф. Титыч, в свежей рубахе покойного Ефима Карнаухова, важно расхаживал по избе, часто скрывался в кути, дать стрепухам какое-то важное указание. Там делал глоток чефирчику, угодливо приготовленного законной женой Дусенькой, с которой они не были разведены, но вместе не жили. Кто-то принес пачку Казбека. Платон, отец Анисьи, сказал, что Сталин любил Казбек. Курил его, высыпая в трубку табак, распатронив папироску. Неожиданно для Василия порог переступили Витовы, Алексей со своей женой, на этот раз без тещи, но со свертком, мешок, перевязанный розовой тесьмой. Он вручил его жениху и долго тряс его руку. Жена Витова сладко улыбалась, ее нос и уши шевелились. Она что-то говорила, естественно, приятное, но Василий не расслышал. В дверях показался гость из Стрижей, Ермолай Башарин, в теплой ермолке, которая подходила к имени его и к лицу. Заметив его, Платон, уже под мухой, перекрывая гвалт, закричал. «Ермоха, здорово! С приездом тебя! Много утекло воды! Поганое дело забывать старых друзей! Форсируй ко мне!» Свидетелями с Васильевой стороны были детдомовцы Степа Шопотов, которого все называли Копейка, и Адыгей, Жемал Жембулатов. Василий попросил Алексея Витова быть третьим другом детства. Клавдия повязала трактористу белую тряпицу, полотенца под рукой не оказалось. «Когда все уселись...» «Друзья, у нас сегодня радостный день», — начал дружка, заведующий клубом, он же гармонист, Антон Золотарев. «На этом торжестве мне досталась почетная должность. Я в роли и шафера, и дружки, и тамады». Василий перебил его. «Можно я скажу первый? Хотя мне и не положено, хочу нарушить правила, просто обязан. У меня сегодня радости и с опупком. День свадьбы, день второго рождения, день происхождения. Но особо оповещу две радости. Первое, я женюсь на самой лучшей девушке в мире». Он гордо с любовью посмотрел на свою суженую. Отец невесты Платон расправил свою грудь, провел левой рукой, где сердце, одобряюще кашлянул, как бы подтверждая слова зятя. «А вторая?» — спросил кто-то нетерпеливо. «Вторая?» «Я хочу назвать вам мою маму. Искал я ее много лет, а она всегда была рядом. Мама, иди сюда. Твое место подле меня». Он посмотрел на Каткову и на свободный рядом с ним стоящий стул. Каткова от неожиданности встрепенулась и не могла сдвинуться с места. Неужели он назвал ее мамой и на «ты»? Все заколдованно смотрели на женщину, как бы прибитую, жалкую, согнутую в три погибели, с трагически повязанным, вроде повойника, платком на лбу. «Мама, иди сюда», — повторил Василий. «Вот твое место». Анисья подумала, что он пошутил. Она не могла поверить такому счастью своего жениха, которое он ждал много лет. Да и не только Анисья подумала так. И Глаша тоже. Отношения этих двух женщин, Карнауховой и Катковой, оставались прежними, враждебными. Наступила магическая тишина. Устинья Ермолаевна Каткова вдруг заплакала навзрыд. Ее покинули силы. В Туне пыталась сдвинуться с места. И тогда Василий подошел к ней и сказал: «Ну чего вы? Все нормально, все в порядке. Идем на свое место». Он помог подняться. Довел ее до стула, стоявшего свободным рядом со своим. «Вот, оно твое по праву, мама». Анисья, невестка Ермолаевны, встала. По плотно сжатым губам все поняли, что она тоже готова разрыдаться. Стояла сзади и не знала, что ей делать. Посаженный отец, проф. Титыч, обалдевши, моргал глазами. До него только теперь дошла просьба жениха держать рядом с ним свободным стул. Клавдия смотрела во все глаза и не верила в происходящее. Повернувшись в ее сторону, Василий сказал: «Я знаю, что вы сейчас помиритесь». Он перевел взгляд на Устинью Ермолаевну. «Вы не хотите обидеть ни меня, ни мою невесту, мою жену». Он обнял Анисью, прижал к себе. «Вы обе очень добрые женщины. Моя мама, Устинья Ермолаевна Куткова, родила меня дважды, спасла от смерти и на протяжении жизни была соглядатаем моей судьбы и самой заботливой пестуньей. Моя дорогая тетя, Клавдия Карнаухова, была мне всю жизнь родной и близкой. Еще совсем недавно я не знал своей судьбы, теперь я ее знаю. И вам, двум дорогим мне женщинам, надо помириться. Вы теперь мои солюбовницы обе», — он посмотрел на Анисью. «Три моих солюбовницы. Оня, это твоя вторая мама. Я хочу, чтобы вы полюбили друг друга». Анисья прижалась щекой к сидящей свекрови, поцеловала ауру, краюшком губ прижалась к щеке Устиньи. Антон Золотарев тщетно пытался вставить свое слово. Его не слушали. Замешательство беседы было полным. Шепот и ропот заполнили избу. Но это было только начало. Плакала Устинья, концом платка утирая слезы. Анисья растерялась и не знала, что ей делать. Василий смотрел то на одну, то на другую. Все покатилось не по тому задуманному сценарию. А тут еще новость. В избу ввалился в дымину пьяный брат Анисьи Владик. Со словами «Мир этому дому» он пробрался к своему зятю Василию и взял его за грудки. Платон, его отец, среагировал мгновенно и наотмашь съездил сына по уху, так что тот свалился на колени своей матери. Держась за ухо, Владик закричал: «Тятя, ты офонарел? У течё крыша поехала!» Он поднялся с трудом и снова за свое, взял за грудки зятя. Отец замахнулся опять, но жена Прасковья силой удержала его. Владик протянул Василия к себе и трижды расцеловал. «Молодчина, Васька! Спас ты мою сестру от беды! Горько! Кому сказано, горько?» Горькие выкрики оказались нестройными. Поцелуй молодых был неправдишный, как в дыму или в тумане. А Владик кричал: «Хоть ты бродяга, без роду, без племени, деддомовский подкидыш, но ты человек добрый, добрый, Васька ты! Дорогие гости!» — пытался завладеть вниманием тамада Золотарев. «У него мать отыскалась. Устинья Ермолаевна теперь наша сватья!» Перекрывая гвалт, махнув рукой на Антона, крикнула Прасковья. Владик пьяно посмотрел в сторону Катковой, но увидел лицо Глаши, резко кивнул головой и снова закричал: «Горько!» «Ну и кавардак!» — махнул рукой Тамада, опрокинул в рот полный стакан араки, выловил соленый огурец, хрумкнув, сел. Когда молодые вдруг горить сделали сладко, в избу с большим мешком с малой поклажей валилась Большуха, старшая сестра Анисии. За ее спиной стояла женщина, ее свекровь. «Олюшка, радость-то! Вовремя подоспели!» Громко приветствовала Прасковья, мать этой желанной гости. «Проходите. А где Евгеша? Сватья, идите от порога к столу. Будем челомкаться с родней». «Женька коня распрягает. У него на шее садна», — сказала Ольга. «У Женьки, что ли, садна?» — пытался пошутить Владик. «Здорово, сестрица! Сватья Наталья, здравствуй!» Василий вылез из-за стола, объятиями и поцелуями засвидетельствовал родственность с приезжими. Глаша поздоровалась с ним за руку. Устинья Ермолаевна оробела перед новыми родственниками. Она кивала головой и повторяла: «Ага, ага». «Прошу слова», — встал, пошатываясь, Титыч. Он хорошо начефирился, да еще в кути урвал полулитровую банку брашки. Такие тайные уловки ему положительно нравились. «Дайте слово посаженному отцу», — захлопал в ладоши Василий. «Вдругорить я посаженный», — начал шутки Титыч. «Первый раз я был посаженный в 44-м за куль пшеницы». Титыч потерял нить речи. «Ладно, давайте хряпнем за молодых. Жизнь у них теперь будет, закачаешься». После своего тоста Титыч тихой сапой, покачиваясь из стороны в сторону, утянулся в огород, свернулся калачиком между грядками подсолнухов и свеклы, уснул. Потоку гостей не было конца. Следом за родственниками в дверь тихо вошли почтальонша Тася и Петр Сероглазов. «Чай да сахар!» — громко приветствовала Тася. В руках она держала плетеную корзину, закрытую тряпкой. Петр поздравил молодых и, взяв из рук Таси корзину, сказал: «А это от нас. Живите и размножайтесь». Снял тряпку. В корзине оказалась курица, вокруг которой сидели дюжина желтых цыплят. Глаша Карнаухова выскочила из-за стола, засуетилась. «Ой, чё же столы надо выносить на улицу? Об чем я и говорила давеча?» Василий удивился приходу Сероглазова. И когда он узнал, что почтальонша Тася его жена, он поразился. А вкратце история такова. После того, как Гланя, его сердечная боль, вышла замуж за электромонтера Аркадия, оскорбленный до глубины души Петр стал глушить свою тоску-невысказанку в стакане водки или самогонке араки. Но это случалось по ночам. Утрами Петр всегда садился в кабину своей полуторки и выполнял с линцой все, что поручали в конторе. Окружающим было неведомо, какая тоска гложет его. А вечером в кабине у него всегда оказывалась четвертинка водки или араки. Он выпивал и заваливался в машине. С отцом у них получился скандал из-за его же пьянства. Однажды он присел на заваленке у Таси саженой и уснул. Утром он проснулся на Тасиной кровати, разутый, в исподней рубахе и в кальсонах. Петр долго не мог сообразить, где он. Встал. Он давным-давно не был в этой квартире. В комнате чисто, выскобленный пол. На столе стоял стакан, до половины наполненный. Понял, арака. Рядом была стеклянная консервная банка с рассолом. Он выпил араку, запил рассолом. В деревянном блюде лежали несколько кусков хлеба, прикрытые белой льняной тряпкой. Взяв кусок, он занюхал, откусил и, лениво жуя, вышел за порог. Даже не удосужился открыть заслонку печи, где для него стояла полная сковорода печеной картошки. Он не понял, что Тася лежит на печке и наблюдает за ним в щелку занавески. Вышел и закрыл дверь на плашку, воткнул палочку. Тася встала и собралась идти в сельсовет. Дверь не открывалась, ей пришлось звать на помощь. Освободили ее Катя с Лизой. Вечером Петр пришел на ту же заваленку. Днем он еще раз поругался с отцом и окончательно решил уйти из дома. Но идти ему было некуда. В избе, что подарила ему бабка-быльчиха, располагался теперь сельсовет. Старое здание сельсовета сгорело. С дядей Семеном он не ладил. Прикинувшись пьяным, он сидел на заваленке. После обеда на село надвигался морок, собирался дождь, и уже начиналась морось. Тася, вернувшись домой, увидела Петра, подошла к нему, дернула за плечо. «Ладно, прикидываться. Глиняный, небось, либо сахарный, размокнешь, иди в дом и ложись в койку. Живи уж сколько нужно». Весть о том, что Петр поругался с отцом, быстро облетела село. Тася залезла на печь, прикрылась занавеской. Так продолжалось почти полмесяца. Однажды Петро сказал Тасе: «Ложись на кровать, а я полезу на печку. А если хочешь, ложись со мной рядом». Она в нерешительности постояла. Он равнодушно сказал: «Не боись, трогать не буду». Помолчав, добавил: «Без согласия». «Смотри, обещал, ты у меня квартирант, а не муж». И она легла на краешек кровати. Полежав тихонько, Петр повернулся к ней и сказал: «Тася, давай поженимся». Она молча сбросила с плеча его руку. Рано утром Петр открыл глаза. В окно светило солнце, Таси рядом не было, около печки слышались шаги. Он посмотрел осторожно туда и увидел Тасю. Она стояла напротив окна, из ковша лила воду в цветник. Ее ночная рубаха просвечивала на солнце, и видно было ее молодое красивое тело, густые волосы, которые он увидел впервые, потому что Тася всегда носила на голове платок, рассыпались по плечам. Когда прекрасная женщина уходит от тебя, за ней остаются светящиеся следы. Потом они тускнеют, чернеют и иногда появляются перед твоей памятью высверком. Живешь ожиданием этого высверка. Ожидание — это надежда. И в тот миг Петр понял, что не сможет жить без этой женщины, что все ушло, и он больше никогда не увидит высверков, оставленных Гланей. Петр никогда не говорил Тасе о любви, но она вошла в его жизнь, и он стал скучать, если не видел ее несколько часов. Просто через неделю они подали в сельсовет заявление. Родители Петра, Иван Романович и Ганна Остаповна, приняли Тасю в свою семью с радостью. Ганна ежедневно стала бывать у них, часто приглашала свою невестку в гости и суетилась, не зная, чем угостить ее. Однажды Тася по привычке хотела намотать на голову платок, чтобы спрятать волосы. Петро запротестовал: «Тася, ты по что эко-то? Что ты скрываешь волосы от людей?» «Не люблю свои рыжие». «Да они у тебя не рыжие, желтые. Ты не представляешь, как они тебе личат». «Правда, что ли? Правда тебе глянутся?» Тася часто, когда бывала в Шиловске, заезжала к Кайдаловым в гости. Те были какая-то далекая родня с Ажиным. Кайдаловы просто обожали эту надолго задержавшуюся в девушках несчастную хлопотунью, умную, многознающую, разбирающуюся даже в политике. Она прочитывала почти все газеты, пока везла почту из Шиловска в Стрижи. Теперь это была замужняя, похорошевшая женщина. Через нее Василий и Петро породнились по-настоящему. Платон, поздоровавшись с Сероглазовыми, распорядился: «Зовите Евгения и всем штрафную с дороги. За молодых, за нашу объявившуюся сватью». Он жестом велел подняться с места Устиньи. Когда в избе появился Евгений, старший зять Кайдаловых, Антон растянул баян, а, сыграв тушь, захлопал в ладоши. Его подхватили гости. Зная веселый нрав Евгения, компания оживилась. Поднялся смех по неизвестной причине. Есть люди, при появлении которых в обществе поднимается тонус. Евгений был один из таких. Ухватили столы, чтобы вынести во двор. Владик отстранил отца, взялся вместо него за последний стол. Запнувшись о порог, он рухнул на заставленную посудой столешницу грудью. Его повело в сторону, и он ухнул с крыльца. Расшиб голову до крови. Его увели домой, положили в комнату на отцову кровать. Лоб и затылок стянули тряпкой. Вскоре он уснул. Платон, нахмурившись, сказал жене: «Непорядок пана, что Владька бражничать начал. Рудник его портит, надо обуять парня». Он встал идти, расстегнул ремень на брюках. Просковья ухватила за руку мужа: «Обумись, Платон, не дичай». Когда расселись гости во дворе за столами и новобрачные на Новое Горько сделали сладко, встал Ермолай Башарин. «Позвольте мне сказать подорожное словечко молодым. Ну-ка, Евдокия Васильевна, подать сюда мои подарки». Евдокия Широкова, бывшая жена Титыча, который был сейчас у Василия посаженным отцом, подала бывшему ухажеру Ермолаю кузовок. Тот достал из кузовка большую бутыль самогона араки, а затем извлек связку чуней. Ермоха слыл мастаком делать веревочные лапти. Чуни были сплетены из ярких веревок. «Это вам, молодые, мягче ходить по нашей не всегда рыхлой земле». Ермолай подал сперва невесте, а потом жениху по паре лаптей. «А эти я дарю моему дружищу Платону и его верной спутнице жизни Пане». Поняв, что он своими подарками угодил всем, Ермолай каким-то капризным тоном потребовал: «А я хочу петушиного хвоста». Он замолчал. Компания недоумевала, с чего это он захотел петушиного хвоста. «Так чё, пана, поди отстригни ему хвост от старого хриплого дурака с черными крыльями». Платон вошел в тон своего друга. «В Иркутске живет моя сестренница», — улыбаясь, продолжил Ермолай. «Все мы ее зовем Липой. Евлампия, значит, она. Зять у нее в Новосибирске ученый, а больше ни хрена делать не может, даже гвоздя не умеет забить. Хороший зять, умный, несмотря что ученый». «А что, и среди ученых умные попадаются», — рассудила пожилая женщина. «Так он за границами днюет и ночует», — продолжил Ермолай. «Вот он рассказывает, там за границами делают ерша, а называют коктейль. И на русский переводится этот коктейль, ухохочешься, петушиный хвост. Платон, помнишь, какого славного ершика варганили мы в Цугойском Дацане?» Платон живо сотворил ерша, которого пожелали испробовать почти все. Особенно он поглянулся Евдокии Широковой, унося к рынку с одонками этого хвоста, допивая через край, она напетушилась. И в компании Дусенька-Душенька появилась разрумянившейся веселухой. Просковья сидела на табуретке рядом с кроватью, на которой лежал с перевязанной головой сын Владик. Владик, немного отойдя от хмеля, с улыбкой поведал историю с несостоявшимся зятем Эдуардом Войковым. Когда Эдуард решил породниться с Владиком Кайдаловым, он сделался очень щедрым человеком. Отдал Владику свой патефон и десятка три пластинок. Подарил несколько вилок, ложку и нож-столовник. А погнутую алюминиевую сковороду с мелкими ямочками он особо выделил: жарит, как зверь. И вдруг он узнал, что Анисья, его намеченная жертва семейного счастья, выходит замуж. Марк Шейдер без стука ворвался в комнату Владислава и, повысив голос, вопрошал: «За кого вы меня принимаете, дундуки неотесанные? Вы думаете, я на самом деле обзарился на вашу красотку?» «Ну ты, Марк Шейдер, нельзя ли хайлить на меня маленько покультурней? Сорвешь свое хайло, чем будешь являть искусство народу? Сходи в сортир, выблюйся, выплюйся, высморкайся и оставайся при своих интересах». «С чего ты обнаглел, козел безрогий?» «Затыкай, Эдя, нанюхались? На своих шалашовок ты орать можешь, а я тебе ничего не обещал. И замуж за тебя выходить не собирался. И с собой меня не сравнивай, я до тебя не дорос и дорастать не мечтаю». Войков впервые видел таким Владислава Кайдалова и даже струсил. Он повернулся и вышел. Ради справедливости надо оговориться. В самодеятельности шалашовок было раз-два и обчелся. В основном это были по-настоящему влюбленные в искусство, жаждущие его молодые люди. А Владик после ночной смены в своей комнате обнаружил перемены. На столе, где стоял подарок Патефон, было вакантное место. Исчезла гнутая алюминиевая сковорода, естественно, исчезли и другие подарки, которым он в рот не заглядывал. Застав эту картину, Владислав громко от души расхохотался. Гнутую сковороду он потом увидел на мусорной куче. Своим рассказом сын Владик развеселил свою мать Прасковью. Уловив чутким ухом несшийся из шумной компании звук «копейка», Владик сел, стал глазами искать свои туфли. Ему почудилось слово «копейкина», которое для него было таинственным зовом. «Владя, что с тобой?» — встревожилась Прасковья. «Идем, мама, к гостям, со мной все в порядке». Владислав, появившись среди гостей, не произвел большого впечатления, но завял своим настроением, не обнаружив персону, ради которой он решился встать с кровати. Во дворе был шум-гам, похожий на переполох. Свадьба была в самом разгаре. Стоял сплошной гул, все говорили разом, никто никого не слушал. Музыка, смех — все слилось в один звенящий шум. Всем было весело и хорошо. На крыльце на табуретке стояла Виктрола, из ее чрева звучал вальс на сопках Маньчжурии. Появился довольный и гордый доверием жениха Степа Шопотов. Отозвал в сторонку Жемала, о чем-то они договорились. Проходя мимо Наташи Аргуновой, он услышал. «Хо-хо, жизнь копейка!» Пропела. «Хороша я, хороша, плохо я раздета, никто замуж не берет девушку за это». «Ну ты и хлюпаешь, Натка», — осуждающе посмотрела на нее Бася и ушла в сторонку. Детдомовцы, кто постарше, парни и девушки, отплясывали под гармонь. Вдруг из общей какофонии послышался звонкий голос Баси. Она, игриво вздернув плечиком, поставив руки в боки и покосившись на копейку, стоящего неподалеку, запела частушку. «Ты, Наташка, не глупейка, затворяй свой рот дыру, Степа Шопотов копейка, будет взрослым, станет рубль». Взрыв хохота смутил копейку, а пуще него Наташку. Василий знал, что Наташа Аргунова была неравнодушна к Степе Шопотову. Басе тоже нравился копейка. Обе девушки из-за него соперничали. Бася слыла сочинительницей. Старушки хохотали над какими-то байками Ермолая Башарина, а Наташе показалось, что все смеются над ней. Она, покраснев, подхватила подол платья и, засверкав пятками, убежала. Недолго думая, копейка рванул с места вслед за ней. Гармонист вжарил плясовую. Девчата и женщины пустились танцевать. Все сразу забыли о копейке и Наташке. Особенно среди пляшущих выделялась Евдокия Широкова. Ее узкая талия до неприличности была подвижной, не подходила к ее возрасту. Пышные бедра и бюст так плавно покачивались и словно по волнам плыли по двору. Один мужчина, засмотревшись на нее, пропел: «Широкого, широкого, широкая, как степь, душа твоя глубокая, тра-та-та-та-та петь». Василий задался вопросом, а почему же нет здесь ее молодого мужа? Наверное, из-за Титыча, его молчаливого посаженного отца. Он огляделся, а отца-то и тю-тю. Владислав не решился рассказать матери, как они потерялись с Ритой Копейкиной. «Принародно вытурю шалашовку». С таким намерением Владислав спешил возвратиться на свадебную шумиху, хотя внутренне сомневался, сделает ли он это на самом деле. Вытуривать не пришлось. Шалашовки среди гостей не оказалось. Владику важно подали стакан брашки, это его взбодрило. Но тоска его обострилась, он бесшумно встал из-за стола. Снял с головы повязку, водрузил ее на кол забора. Поникший он вошел на мостик, оперся о ненадежные перила и стал смотреть на плавно текущую воду, в которой мельтешила рыбешка. Стоял он в таком положении долго, а свадьба гудела то громче, то тише. Вдруг услышал знакомый голос. «Владя!» Парень обернулся. На берегу стояли две нарядно одетые девушки. Одна из них была ему знакома. А Рита Копейкина с загоревшим лицом, по лбу которого пролегали светлые поперечные полосы морщины, смотрела на Владислава виновато и притом как-то ласково. Через довольно долгую паузу Владислав выговорил: «А тебе чего тут надо?» «Хочу поговорить с тобой», — выдавила Рита. «Вам надо выслушать ее», — сказала очень похожая на Риту девушка, ее старшая сестра Лера. «Я слуху не доверяю, услышать можно все, что угодно». «Я же твоему другу», — заторопилась Рита, — «чуть зенки не выцарапала, когда поняла, в какую грязь он меня толкнул». Случилось это идиотски просто. Эдик знал, что Рите очень нравился Владик. Благодаря присутствию Владика он и втянул Риту в самодеятельность, а Владика, наоборот, благодаря Рите. Эдик пригласил Риту в общежитие на веселую вечеринку. «Давай разыграем Владика. Ты наденешь мой халат и попросишь у него закурить». «Но я же не курю». «Неважно, он же не знает этого. Встречались-то вы с ним всего пару раз, и то так себе, случайно. Скажешь, закурить захотелось, а у Эдика ничего не оказалось. Потом-то мы ему все расскажем. Только, Ритуля, не подкачай нас с тобой. Ты актриса прирожденная, вот и сыграй первую роль». Рита сыграла порученную Эдуардом главную роль. Владислав тогда вышел в коридор и вернулся с зажженной папиросой. С улыбкой, держа чуть ли не за огонь, он подал ее Рите. «Курите на здоровье». «Спасибо», — улыбнулась Рита. «На здоровье», — повторил Владик. Он был слишком серьезным. Когда за Ритой закрылась дверь, Владик схватил с вешалки свою клетчатую кепку, выспешил на улицу и быстро пошел по каменистой дороге в сопку, сам не зная зачем. Эдик вышел в коридор и через минуту вернулся. «Придется тебя, Ритуля, огорчить. Владик со своей шмарой ушел на прогулку. Вечеринка наша сорвалась, я сам тебя провожу до дому». Выключив свет, озабоченный Эдуард довел Риту до дому. Вернувшись к себе, не зажигая света, улегся почивать. Эдику не спалось, он переживал за то, что его кинули. Обычно он первый отбраковывал своих пассий, а тут какая-то деревенская простушка, которой он снисходительно предложил руку и сердце, предпочла ему какого-то деревенского вахлака. Эдуард считал себя городским, он родился в городе и жил в городе до 5 лет. По интеллекту он заткнет за пояс любую деревенщину. В этом он был твердо уверен. И тут он понял, что влип в Анисью Кайдалову по уши. Увидев на шторе мелькнувшую тень Владика, он ревностно воспрянул духом и стал равномерно прыгать на кровати, создавая впечатление, что в комнате идет бурный жизненно-постельный пир. Владик согнулся, сделал несколько шагов в сторону и ушел подальше, чтобы не слышать этого безобразия. Ох, как он жалел тогда Риту!